своей ярко-красной крови. Ибо эта упрямо сочившаяся кровь вызывала у нее неописуемое чувство раскаяния. Ей было жаль ее, ах, как жаль, это была глубокая, несказанная скорбь души, скорбь не о себе и не о своей незадаче, а о милой крови, которая так утекала, и от горя она без слез коротко всхлипывала. Вдруг она спохватилась, что из-за этой беды она забыла о своей обязанности — бросать во имя Амуна осуждающий взгляд на несчастье дома, на раба кенегтянина, который возвысился самым неподобающим образом. И она нахмурила брови и строго взглянула на юношу Азарсифа, стоявшего у Петепра за спиной, и тот, словно его позвал ее строгий взгляд, покинул место, указанное ему службой, приблизился к ней. И он был близко от нее, и близость его была очень чувствительна. А приблизился он к ней для того, чтобы остановить кровь. Он взял раненую ее руку, приложил к своему рту, так что четыре пальца прижались к одной его щеке, большой палец к другой, а рана к его губам. И от восторга кровь у нее остановилась, перестала идти. А в палате, покуда происходило это исцеление, все было противно и страшно. Слуги все, сколько их там находилось, забегали как безумные на цыпочках. Петепра закутал голову. Его согбенного и закутанного ощупывала растопыренными пальцами его родительница, сокрушенно качая над ним своим слепым, обращенным кверху лицом. Старик Гуий стоял и грозил Эни своей золотой косточкой, на которой уже не было печенья. Рот его над сероватой бородкой отворялся и затворялся, извергая беззвучную брань. Богам было ведомо, какие ужасные речи слетали с его хлопотливого языка и вылетали из его беззубого рта. Но всего вероятней, что они совпадали по смыслу с тем, о чем пыхтели мечущиеся слуги, ибо в их дружном и громком дыхании можно было различить шепот огню, реке, собакам, крокодилу, и звуки эти повторялись снова и снова. Этот хор шепчущих голосов еще ясно слышался Эни, когда она пробудилась от сна и сначала похолодев от ужаса, а потом запылала от блаженства такого исцеления, зная, что жезл жизни ее ударил. Супруги. После этого отверзания глаз Мут решила вести себя как существо разумное и сделать шаг, который, имея своей бесспорной и ясной целью убрать Иосифа из ее поля зрения, был бы сочувственно встречен престолом разума. Она изо всех сил стала ходатайствовать перед своим супругом об удалении его слуги. День после той ночи, когда ей приснился этот сон, она провела в одиночестве, вне круга своих сестер, и не принимала гостей. Она сидела в своем дворе у бассейна, глядела поверх сновавших в воде рыбок, в одну точку, как принято говорить, когда взгляд оцепенело теряется в пустоте и ни на что не направленный расплывается в себе самом. Но иногда, вдруг, как бы выходя из тупого оцепенения, глаза ее испуганно расширялись, очень широко, словно бы в ужасе распахивались, хотя и не отрывались от пустоты. Рот ее при этом сразу же отворялся и учащенно заглатывал воздух. Затем глаза ее снова становились спокойными, ужас в них исчезал, но зато рот ее, углубляя свои уголки, оживлялся безотчетной улыбкой и незаметно для Мут продолжал улыбаться под ее задумчивыми глазами, покуда через минуту-другую она не спохватывалась и в испуге не прижимала руку к непокорным губам, большим пальцем к одной щеке, а четырьмя — к другой. «О боги!» — шептала она при этом. А потом все повторялось опять. Оцепенение, учащенное дыхание, самозабвенная улыбка, испуг, когда она замечала ее, повторялось до тех пор, пока Эни наконец не решила покончить со всем одним махом. На закате, удостоверившись, что Петепра дома, она велела служанкам нарядить ее для посещения господина. В Царедворец находился в западной палате своего дома, откуда открывался вид на плодовый сад и на боковую стену, стоявшие на одном из его холмов беседки. Вечерняя заря, свет которой вливался сквозь легкие и пестрые наружные колонны, стала уже наполнять это помещение, сгущая бледные краски картин, небрежно наброшенных каким-то художником на штукатурке пола, стен и потолка.